Полет нормальный. «Пять минут полет нормальный» — знаменитая фраза Юрия Алексеевича Гагарина во время первого полета в космос. «Это мы легко, читать умеем, не пропадем!» Иван поехидничал и снова открыл учебник. Воздушный пузырь с мальчиком внутри вылетел ввысь с неимоверной скоростью. Только и успевал он перечислять оболочки, заглядывая в учебник. «Тропосфера!» И дождь с градом так и полоснули по нему. Облака пролетели со свистом, и ветер раскрутил Ваньку, как игрушку-волчок. «Стратосфера! Ой, берегись!» Откуда ни возьмись, огромный самолет на высокой скорости промчался так близко от Ивана, что чуть не задел его крылом. Вихрь ветра закрутил мальчика теперь в другую сторону. «Ой-ой-ой, опасное выдалось задание! Учебник, что там дальше?» «Мезосфера!» И огромные огненные шары стали врываться в эту темноту откуда-то сверху и сгорать дотла, оставляя за собой искрящийся след. Это сгорали метеориты. «Термосфера!» И тут Ванька замер. Но такое он глядел впервые. Раньше только видел на картинке и завидовал, а тут вот оно! Настоящее северное сияние! Сказочные переливы радужных полосок в синей тьме! Загипнотизировали Ивана. Пузырь его тоже остановился. Все словно замерло в невесомости. Ванька и забыл, сколько смотрел на это волшебство, пока не начал сильно замерзать. Он свернулся калачиком и почти оледенел. «Да не может такого быть! Я же не дурак, читать умею! В термосфере температура плюс 1500 градусов, а во время полярных сияний так вообще 3000! Почему же так холодно? Неужели меня унесло далеко в космос?» «Задание выполнено». Нестерпимый холод сковал все тело Ваньки. Он обхватил колени, а голову втянул, как только мог. Дрожал. Вдруг кто-то ткнул его в плечо. «Держи телогрейку, малец!» «Юнец на палубе! Кто сынишку с собой прихватил? Почему раньше не доложили? Безобразие, бесчинство! Оденьте, парни, теплее, закоченеет!» Голоса раздавались один за другим. От страха Ванька втянул голову еще глубже.